Помню, но смутно. Так, сталкивались пару раз. Ну и зачем ты мне это рассказываешь? Мы же розыском не занимаемся, для этого есть другой отдел. Большаков сказал, что если обнаружат труп пропавшей, то нам придется этим заниматься. Убийство с целью устрашения сотрудника правоохранительных органов как раз наше дело, и он предупредил, что в этом случае следователь позвонит прямо тебе, чтобы ты подключалась. Просил тебе передать, если я увижу тебя раньше, чем он. «Ну, теперь все?» — сухо спросила Настя. «Теперь все?» — облегченно выдохнул Коротков. «Спасибо, гражданин начальник. Утро рабочего дня выдалось весьма оптимистическим. Меня отказываются повышать в должности и заставляют заниматься чьей-то любовницей. Ася, не передергивай. Тебя пока еще никто ничем заниматься не заставляет. Трупа-то нет. Может, она жива и здорова. Дай бог ей долгих лет жизни. Просто будь готова и не удивляйся, если тебе позвонит следователь прокуратуры и попросит выехать на место происшествия». Настя осеклась. Враждебность, которую она испытывала по отношению к новому шефу, перекинулась и на Короткова, ее давнего верного и преданного друга. Так нельзя. Надо взять себя в руки. С запросом в компанию мобильной связи Павел поехал сам. Ему казалось, что если он лично привезет запрос и будет стоять над душой у девочек-операторов, дело пойдет быстрее. Получив на руки распечатку телефонных звонков Милены за последнюю неделю и прочие сведения, он помчался к следователю. Только не к тому, давно знакомому, который возбуждал дело утром, будучи дежурным по городу, а уже к другому, получившему дело в производство. Следователь этот по фамилии Давыдов сразу не понравился Седову. Он был очень пожилым и каким-то медленным, словно заторможенным. Скинули дело кому попало, самому негодящему работнику, лишь бы отвязаться, злобно подумал Павел. По дороге он быстро просмотрел распечатку и не увидел там ни одного знакомого номера, кроме, разумеется, своего домашнего, служебного и мобильного. Все остальные номера были ему неизвестны. Последний звонок, когда Милена с кем-то разговаривала, зафиксирован около 2 часов дня. После этого значились только вызовы, оставшиеся без ответа. Вот и его собственные звонки, начиная с 10:30 вечера. «Ну что, сынок, привез?» — встретил его вопросом следователь Давыдов. «Ну давай поглядим, чего там. Сам-то, небось, посмотрел уже?» «Посмотрел», — кивнул Павел. «Ну тогда рассказывай, кто тут и что?» Павел взял карандаш и принялся ставить галочки. Следователь молча наблюдал за ним и покачивал головой, будто в знак одобрения. «Ну, это я понял, это она с тобой разговаривала. А другие номера?» «Не знаю». «Чего не знаешь? Не знаешь, чьи это телефоны?» — несказанно удивился Федор Иванович. «Не знаю», — повторил Павел. «А ну-ка, дай я сам гляну». Давыдов нацепил очки для чтения и долго всматривался в мелкие цифры и буквы. «Так ты что ж, вчера за весь день с ней ни разу не говорил?» «Нет, только утром, когда на работу собирался. Я же вам рассказывал». «Ну да, ну да. А днем, значит, не звонил ни разу. Зачем-то уточнил Давыдов». «Нет». «А почему?» «Что почему?» — взорвался Павел. «С утра она в университете, у нее занятия. Вот я и не звонил». «Ну да, конечно. А потом?» «Федор Иванович, я, между прочим, работаю, а не баклуши бью. Некогда мне в рабочее время по телефону разговаривать, если не по делу. Неужели непонятно?» «Ну почему непонятно?» — добродушно улыбнулся следователь. «Ну ладно, давай другие бумаги посмотрим. Среди ее абонентов, а ведь есть абоненты той же компании, данные на них взял?» «Вот», — Павел протянул ему документ. «Ну вот как славно!» — почему-то обрадовался Давыдов. «Вон их как много! Сейчас ты мне все про них расскажешь. Вот, например, Бунич Елена Игоревна. С ней твоя Милена сколько раз за последнюю неделю разговаривала?» Он снова уткнулся в распечатку звонков. «О, раз 10, наверное. Так кто она такая?» «Не знаю». «А вот, к примеру...» Следователь снова сверился с обоими документами, что-то подсчитывая и шевеля губами. «Ну вот, к примеру, Петракова Юлия Олеговна. О ней что можешь рассказать? Близкая подруга?» «Да не знаю я». Павел уже начал раздражаться. «Ну ладно, пойдем с конца», — миролюбиво согласился Федор Иванович. «Последний, с кем разговаривала твоя подружка, был некто Канунников Олег Михайлович. В 13:52 вчерашнего дня, вот погляди-ка, в 13:45 он ей шлет письмецо, в 13:47 она ему отвечает тоже письмецом, в 13:49 он снова шлет ей сообщение, и в 13:52 она уже сама ему звонит, Олегу этому. Кто таков?»